В заключение Григорьев сообщал: «Ввиду важности совершенного открытия, Совет географического общества уполномочил меня предложить вам возвратиться в пустыню Гоби и дополнить исследование недр мертвого города. Не жалейте ни сил, ни времени, ни средств на дальнейшие раскопки». И Козлов ничего не пожалел. А трудностей было немало. Тяжелый переход к мертвому городу через пустыни, 30 верст в день, месячные раскопки, когда температура воздуха в тени достигала 40 градусов, а песок нагревался до 60. Раскопки привели к замечательному открытию. В черте города и за его пределами находились памятники буддийской архитектуры, ступы или по-монгольски субурганы, в них хранились священные реликвии. Один из них, названный знаменитым, подарил экспедиции целую библиотеку. Книги лежали в одиночку и кипами, плотно прижатые друг к другу. Несколько найденных книг тщательно завернуты в шелковые ткани. Также хранились и клише, и ксилографические доски. Заглянем в дневник Козловы. 29 мая. И в этот раз мы добыли и продолжаем добывать и письмена, между прочим, и арабские. 30 мая. Подобно тому, как в субургане прошлогоднем, в этом были всевозможные книги, тетради, свитки. 2 июня. В верхней части ступы все очищено, кругом сложены деревянные глиняные бурханы, а в середине книги, письмена, книги большие, малые, в переплетах или папках, тетрадями или свитками. 5 июня. Наконец, доставляются последние книги, последние рукописи. Все книги сносили к лагерю, расположенному в городе. Здесь их очищали от пыли, сортировали и готовили к упаковке. Работы напоминали разбор и приведение в порядок древней библиотеки, только сваленной в одну кучу и смешанной с песком. Книги поражали своей сохранностью. Не только бумага, но и ткани, шелковые обложки книг были в хорошем состоянии, хотя и пролежали в песке 700 лет. Библиотеку доставили в Петербург, привели в порядок. Она и сейчас хранится в библиотеке Ленинградского отделения Института народов Азии, внимательно изучается. Немногим путешественникам выпало счастье совершить такое открытие, как неутомимому русскому исследователю. Таких счастливых минут я никогда не забуду, как не забуду в отдельности сильного впечатления, произведенного на меня и моих спутников двумя образцами китайского письма на сетчатой материи, с волнением писал он о сокровищах знаменитого субургана. Когда мы раскрыли эти образцы, перед нами предстали дивные изображения сидячих фигур, утопавших в нежно-голубом и нежно-розовом сиянии. От буддийских святых веяло чем-то живым, выразительным. Мы долго не могли оторваться от созерцания их. Так неподражаемо хороши они были. Но стоило только поднять одну из сторон того или другого полотна, как большая часть краски тотчас отделилась, а вместе с ней, как легкий призрак, исчезло все обаянье, и от прежней красоты осталось лишь слабое воспоминание. Тангутские книги, свитки, широкие и узкие, один в синей холщовой обложке длиной почти в 15 метров, сероватая плотная бумага, и весь этот свиток склеен из отдельных листов. Сверху и снизу прочерчены ровные рамки, почерк четкий, строгий. А вот книги-гармоники. Свиток сложили гармоникой в ровные листы по 7 строк текста в каждом. Книги-гармоники в синих, коричневых, золотистых, холщовых и шелковых обложках. Ткань с узором. Сверху на обложку наклеен бумажный ярлык с названием книги. Есть книги, похожие на современные, только листы заполнены текстом с одной внутренней стороны. Много книг печатных. Тангуты хорошо владели техникой печатания с деревянных досок. Некоторые книги с гравюрами, отдельные фрагменты запечатлели картины народной жизни. Вот знатный лама с прислужниками. Вот дом богача, надсмотрщик погоняет работающих людей. Вот пашут на быке, вот мясники. На иллюстрациях тангуты, круглолицые, со вздернутыми носами, с густыми усами и бородой. Гул погибшего города. Он явственно зазвучал со страниц книг, когда удалось расшифровать письменность тангутов, письменность государства Сися.